Глава вторая. Что там происходило, мы не имели понятия. Сейчас я и Софа были заняты удержанием Допеля. Я боялся даже пошевелиться. Не было никакой уверенности в возможности и дальше продолжать подпитывать защитный кокон. Сейчас, когда и время начало свой нормальный ход, я совершенно по-другому ощущал божественную силу. Да, уже не казалось мне столь податливой, как в самом начале. В этот момент энергия больше походила на тугой пластилин, который постоянно норовит принять свою изначальную форму, и чтобы заставить его оставаться в том виде, который необходим тебе, нужно мять его, не останавливаясь. То же самое было и с Синки. Мне нужно было постоянно направлять, подталкивать ее к защитному кокону. Похоже, создание, запертое внутри, просто перестало функционировать без постоянной энергетической подпитки. Дом несколько раз довольно хорошо тряхнуло. Это явно старался дядя Петя. Помню, как он совсем недавно проворачивал подобное созданием тайной канцелярии. Со стен начали падать картины. Откуда-то донеслись звуки бьющейся посуды. Совершенно точно упало несколько шкафов. И разлетелись все оставшиеся целыми стекла. Да что же у них там происходит? Но узнаю я это только после того, как прибудет видящий, и будем надеяться, сможет перехватить у меня поддержание кокона. Я уже начал чувствовать, что при таком раскладе меня надолго не хватит. Кокон начинал требовать все больше и больше энергии. Если сперва для его поддержки хватало тоненькой струйки, толщиной с обычную иголку, то теперь она выросла до размера шариковой ручки и продолжала расти. Мои размышления прервало, явно грешных рук дело, прошедшее совсем рядом с нами лезвие тьмы, оставив дыры в стенах на пути своего следования. А бой там, похоже, идет нешуточный. Оставалось только надеяться, что наши защитники смогут справиться. Мы с Софой сейчас были практически беззащитны. Время тянулось непозволительно медленно. Наши с Софой силы стремительно таяли. «Вы целы?» – раздался за нашими спинами голос Воронцова. Повернув голову в его сторону, я даже не удивился, когда увидел его чудовищную броню. Вот только сегодня она была украшена просто огромным кровавым плащом, который ужасающим шлейфом тянулся вслед за своим хозяином. Это сколько же человек он должен был убить, чтобы состряпать подобный плащ? Что же происходит на улице? «Вот!» — попытался я ответить ему, но вместо внятной речи получилась какая-то билиберда. «Уйди с дороги и убери уже свое одеяние, пока дошел все ноги себе в крови испачкал!» С легкостью отталкивая ворона, в дверях появился дядя Петя. Войдя в гостиную, он тут же бросился к нам. Его руки были покрыты кровью практически до плеч. На костяшках пальцев я заметил прилипшие куски чьей-то плоти. И вообще, он сейчас выглядел ничем не хуже Воронцова, разве что кровь на нем уже начинала подсыхать, в то время как доспех Воронцова постоянно пребывал в движении. Подойдя к Софе, дядя Петя попытался прикоснуться к девчонке, но вместо этого отлетел в сторону, снося с собой маленький шкаф, в котором, судя по звукам бьющегося стекла, находилась посуда. Ударившись о стену, он тут же вскочил и попробовал предпринять еще одну попытку коснуться своей подопечной. Результат оказался прежним. Вот только на этот раз дядя Петя отлетел прямиком в ворона. Сергей Михайлович сразу же обнял своего старинного друга, специально пачкая его кровью. Я же прекрасно знаю, что он филигранно может управлять своими способностями, не теряя ни единой капли крови. Даже сейчас они умудряются вставлять друг другу палки в колеса. Как говорится, горбатого могила исправит. Поднявшись во второй раз, дядя Петя решил зайти с другой стороны. Я увидел, как в его теле начинает накапливаться энергия, которая начинает создавать вокруг него некое подобие защитного барьера. Вот только его барьер был раз в 10 толще нашего, а для создания подобного нужно довольно много времени. Но он не стал ждать. Как только ладонь дяди Пети полностью оказалась под защитой, он с опаской протянул ее в сторону Софы и дотронулся до ее плеча. В момент контакта из его руки вылетел едва уловимый энергетический импульс. Пара секунд, и импульс вернулся обратно, разбив так усердно возводимую дядей Петей защиту на руке. «София в полном порядке, вот только скоро заработает истощение, если дальше будет продолжать так тратить энергию». После этого дядя Петя проделал ту же операцию и со мной. Вот правда, импульс, выскочивший из меня, долбанул по нему с силой разогнавшегося грузовика. Минимум одна стена была проломлена, а нас накрыло облаком строительной пыли, вырвавшимся из раскуроченной стены. «Парень тоже в полном порядке», — послышался приглушенный голос дяди Пети из соседней комнаты. К этому времени Воронцов уже избавился от своей ужасной брони. И куда он только девает всю лишнюю кровь? Потому что там, где он до этого находился, было совершенно чисто. «А это что за отродье они поймали?» На этот раз вопрос принадлежал Грише, чья склокоченная голова появилась в окне. Вернее, в том, что от него осталось после разборок, которые они учинили снаружи. «Я подобное вижу впервые», — наконец заговорил Сергей Михайлович, осторожно обходя нас с Софой. Он прекрасно видел, что происходило с дядей Петей, когда тот касался нас, и явно не хотел повторять его участь. Подойдя к защитному кокону с заключенным нетуарию, Воронцов внимательно начал осматривать ее. После потери связи с питающим энергетическим каналом, тварь окончательно приняла свой истинный облик. Больше никаких попыток закосить под императора не было. Это мы с Софой видели окружающий монстра, золотистый кокон. Для всех остальных это страшилище просто стояло, замерев в паре метров от нас. «А те придурки на улице разве не из этой же оперы?» — спросил Чернышов, указывая мечом себе за спину. «Ты видел, сколько там было крови?» — задал риторический вопрос Ворон. «Вот. А этот товарищ?» — посмотрев на гендерную принадлежность твари, которая, к моему удивлению, присутствовала на своем месте, продолжил Сергей Михайлович. «Словно сушеная рыба. В нем нет ни капли жидкости. Складывается такое впечатление, что стоит его тронуть, и он насыпется прахом». «Ну так и не трогай! Кто тебя заставляет? Вечно тянешь свои руки, куда не просят, а потом всякое дерьмо случается!» Снова наехал на ворона дядя Петя, вылезая из проломленной стены. Он весь был усыпан побелкой вперемешку с какими-то опилками и кусочками утеплителя. Вроде такая штука называется стекловатой, и, насколько я знаю, она дико колючая, что и подтвердил дядя Петя, постоянно почесываясь то тут, то там. «Дерьмо случается только там, где появляется твоя жирная задница», многозначительно заявил Воронцов. Услышав это, Гриша заржал в голос. «А я хочу понять, что это вообще такое, и каким образом император превратился в это?» Я очень хотел сказать ему, что это не император, но возможность понятно и членораздельно выражаться вернется ко мне только после того, как я отпущу Синки. В этом я был совершенно точно уверен. «Это нужно вызывать сюда Давыдова с его спецами. Слышал что-нибудь про нулевой отдел?» — спросил дядя Петя, ничуть не обидевшись на слова Воронцова. А вот Гришу он одарил весьма многозначительным взглядом. Что было разрешено старому, если не другу, то очень хорошему знакомому, то явно было запрещено всем остальным. Я бы на месте Гриши теперь ходил и оглядывался по сторонам, а то кто его знает? На территории Академии дядя Петя имеет свободный доступ. Вот так подкараулит где-нибудь за окном и тюкнет чем-нибудь тяжелым по затылку. Тут будь ты хоть нулевик, хоть еще кто. От удара тяжелым предметом по темечку это не спасет, если ты не ходишь постоянно под защитной техникой. Хотя я уверен, что и такие индивидуумы попадаются довольно часто. «Про отдел-то я слышал», — продолжая изучать мумию, начал отвечать Ворон. «И даже принимал непосредственное участие в его создании. Могу сказать тебе только одно. Даже упоминание об этом отделе уже считается раскрытием государственной тайны. Что за это грозит, ты сам прекрасно знаешь». «Да ладно тебе пугать-то меня! Пуганые! Но Давыдову в любом случае нужно доложить. Это его люди превратились в тех тварей и попытались нас сожрать. Так что пускай приезжает и разбирается. Не зря же его назначили главой тайной канцелярии». «Не зря», — только и ответил Сергей Михайлович. Похоже, ему надоела словесная перепалка. Он нагнулся и поднял с пола папку, которую обронила Софа, когда начались эти события. Быстро заглянув внутрь и прочтя всего один документ, лежавший сверху, глаза Воронцова начали вылезать из орбит. Сейчас он стоял и не отводил взгляда с меня и Софы. Неужели мы тоже выглядели подобным образом, когда узнали о нашем родстве? «Ты чего так вылупился? Смотри, сейчас глаза выскочат, потом всю оставшуюся жизнь будешь косить под хамелеона!» — расхохотался дядя Петя. Воронцов тут же отвел от нас взгляд и поспешил убрать документ обратно, а папку закрыть как можно надежнее, оставив ее у себя. «Чувствую, ждет нас долгий разговор, как разберемся с мумией». «А вот и подкрепление подтянулось», — подал голос Гриша. Что-то он, на удивление, молчалив. Или просто не получается вставить слово в перепалке ворона с дядей Петей? Что относится к ним с уважением и поэтому не лезет, не поверю никогда. Для Гриши нет авторитетов, и он это неоднократно доказывал. Я услышал торопливый топот нескольких человек, и в комнату вошел ректор, ведя следом за собой Мойру Рухия. А она что здесь забыла? Или эта тварь по ее части? Вроде она много чего знает из истории, хотя я могу и ошибаться. К этому моменту наши силы с Софой были практически на исходе. Если Годунов не перехватит контроль над коконом, то еще максимум пару минут, и нам придется его отпускать. «Макото, Софа, в этом нет необходимости. Это существо уже не представляет опасности», словно прочтя мои мысли, сказал видящий. «Какой интересный экземпляр! Да в каком отличном состоянии!» подлетела к мумии Мойра. Она, совершенно не боясь, начала трогать эту тварь голыми руками, отрывая висящую лоскутами кожу и заглядывая в самые потаенные места. «Это еще хорошо, что мы с Софой уже сняли защитный кокон, а то пришлось бы дамочке немного полетать». «Мать вашу! Кто-нибудь мне может объяснить, что тут вообще творится?» заорала Софа, обращаясь ко всем сразу. «Почему вместо отца оказалась эта тварь? И где он сам сейчас находится?» Хоть Софа и была не в лучших отношениях с императором, но, похоже, узнав правду о своих родителях, она все равно считала его своим отцом и переживала за него. Сейчас это ясно вылезло наружу. Я подошел к ней и обнял. Что-то говорить не имело смысла, потому что я точно так же, как и она, не знала ровным счетом ничего. «Давайте мы все успокоимся. Мойра, оставьте эту марионетку в покое. Я прекрасно понимаю, что до этого вам еще ни разу не удавалось поработать со столь прекрасно сохранившимся экземпляром, но если вы не остановитесь, то и этот экземпляр станет ничем не лучше предыдущих. Сперва дождемся специалистов, и когда они создадут все необходимые условия для изучения марионетки, вы получите полный доступ. Вот отлично. Никогда не сомневался в вашем благоразумии». Видящий выдал целую тираду для того, чтобы отогнать от замершей твари любопытную даму. Она уже успела содрать большинство лоскутов кожи, оголив почерневшие кости. Но, получив отповедь от Аркадия Вениаминовича, все же остановилась и с виноватым видом отошла в сторону, при этом не переставая смотреть на это существо. Очередная маньячка. Хорошо еще, что целью ее фетиша являюсь не я. «Могу совершенно точно сказать одно», — продолжил говорить ректор. «Император определенно жив. Иначе кукольник не смог бы создать его точную копию». «Кукольник? Какой еще к чертям кукольник? Впервые слышу о подобном». «Хотите сказать, что его так и не смогли уничтожить?» — спросил Воронцов. Похоже, он знал, кто такой кукольник, а это уже о многом говорило. «Другого объяснения у меня просто нет. Только он один был способен на создание подобных кукол», — развел руками Годунов. «Я лично присутствовал на его казни», — продолжал гнуть свою линию Сергей Михайлович. «Как и я. И еще с пару сотен человек», — сказал ректор, тоже начав рассматривать тварь. «Но это не отменяет того факта, что сейчас мы видим перед собой искуснейшую сделанную куклу, причем из давно умершего человека. Я не удивлюсь, если это один из членов императорской семьи. В противном случае очень трудно добиться идеального сходства». «Стоять! Я вообще ничего не понимаю. О чем вы сейчас разговариваете? Кукольники, мумифицированные члены императорской семьи, можете вы нам рассказать все так, чтобы у нас больше не осталось вопросов?» Смог наконец-то заговорить и я. «Иначе я сейчас буду убивать», — добавила разъяренная Софа. Она начала злиться сразу после того, как ее вопросы оставили без ответов. Опустились в какие-то совершенно непонятные для нас дебри. «И начну, пожалуй, с вас. Как самый, на мой взгляд, ненужный в этой комнате». Пальчик Софы указал на Мойру, но та даже не обратила на нее внимания, с головой погрузившись в изучение мумии, пусть даже и не прикасаясь к ней. «Мы вам обязательно все объясним, но чуть позже», как можно мягче попытался проговорить видящий. «Сейчас я срочно должен связаться с Мстиславом и Валентиной. Империя находится в огромной опасности. Могу совершенно точно утверждать, что твой отец София жив и относительно здоров. Иначе кукла не смогла бы получиться совершенно неотличимой от оригинала. Даже силы императора были скопированы совершенно точно». После этих слов Аркадий Вениаминович выбежал из дома, предварительно попросив Гришу присмотреть, чтобы тот не пускал на территорию посольства зевак, пока не прибудут бойцы ОБР. Дальше это будет их задачей. Гриша не стал отнекиваться. Очередная возможность безнаказанно поорать на других. Что может быть лучше? «А нам теперь что делать?» – спросил я у Воронцова. Из всех оставшихся он казался мне самым адекватным. Дядю Петю я в расчет не беру, просто знаю его всего ничего. Пока совершенно точно оставаться здесь. Думаю, Давыдов будет на территории Академии минут через 10 после звонка Годунова. Старый видящий принадлежит к тем людям, которых не заставляют долго ждать, даже императоры. Тем более они старые друзья и постоянно пытаются утереть друг дружке нос», — ответил Сергей Михайлович. При этом он как-то недобро посмотрел на дядю Петю, отыскавшего где-то стул и усевшегося на него. «Я хочу знать, что случилось с отцом», — решительно заявила Софа. Она уже пришла в себя и хотела действовать, но я был полностью согласен с Воронцовым. Сперва нужно дождаться Давыдова и Годунова. Похоже, они уже знали, что нужно делать в подобной ситуации. Возможно, что-то похожее происходило в прошлом, хотя я очень сильно сомневаюсь, что кто-то уже осмелился подменить императора. «Мы обязательно узнаем, только нужно дождаться Давыдова. Аркадий Вениаминович сказал, что император по-любому жив и относительно здоров, а в этих вопросах не доверять ему у нас нет причин», как можно спокойнее произнес я, схватив Софу за плечи. Девчонка вся издергалась, не находя себе места. Все же она очень сильно беспокоилась об отце. «София, я клянусь тебе, что найду императора и порву задницу всем, кто был причастен к его похищению», присоединился к моим словам дядя Петя. Вот теперь я убедился, что он вполне нормальный мужик. И чего ворон постоянно с ним цапается? «Я хочу пить!» – заорал мумия, заставляя нас всех подпрыгнуть на месте.